сел напротив меня. «Слушайте меня внимательно, Михаил Дмитриевич, и запоминайте. С этого момента вы на государевой службе. Сейчас отправляйтесь домой и ложитесь спать. Никакого спиртного. После ритуала его категорически нельзя. Лучше вообще откажитесь от ужина, чтобы не навредить здоровью. Это понятно?» «Да, Иван Карлович». «Далее. Обычно новоиспеченному чиновнику положен выходной для восстановления сил». Он выразительно на меня посмотрел. «Готов приступить к работе, ваше высокородие». «Замечательно». Корж одобрительно кивнул. «Тогда завтра утром вы явитесь в городское отделение коллегии государевой магической безопасности. Представьтесь коллежскому советнику Сильвестру Аполлоновичу Мухину». На мгновение на его лице мелькнуло недовольное выражение. Судя по всему, этот Мухин порядочно досаждал Коршу, и он отправлял меня к этому господину, чтобы разыграть какую-то интригу. «Скажете». Корш на секунду задумался. «Что я прислал вас на вакантное место младшего делопроизводителя. Постарайтесь дистанцироваться от меня, чтобы Мухин не догадался о вашем задании». «Конечно, Иван Карлович, все сделаю в лучшем виде». «Тогда идите. Я свяжусь с вами, когда вы освоитесь». Уже в дверях Корш окликнул меня. «И вот еще что, Михаил Дмитриевич. В свободное время начните изучать приемы государственной магии. На нашей службе они будут не лишними. Уж поверьте мне». Глава 8. КГМБ. В тульское представительство коллегии государевой магической безопасности я явился к 9 часам утра. Иван Карлович сказал, что присутствие начинает работать в это время. Коллегия занимала первый этаж небольшого особняка. На втором этаже располагался, если верить бронзовой табличке над крыльцом, архив. Коллегия государевой магической безопасности. Первый этаж. Часы присутствия с 9:00 до 18:00 по будним дням. В выходные и праздничные дни закрыто. С 13:00 до 14:00 обед. Архив коллегии государевой магической безопасности. Второй этаж. Открыто с 9:00 до 18:00 по будним дням. В выходные и праздничные дни закрыто. С 13:00 до 14:00 обед. Звонка у двери не было. Недоумевая, для чего понадобилось обозначать часы работы архива, совпадающие с часами работы коллегии, отдельно, я потянул дверь на себя. В по-летнему пустом и полутемном гардеробе дремал за стойкой седобородый старик. Когда я открыл дверь, колокольчик на ней брякнул. Старик встрепенулся, отдернул мундир, поправил фуражку и сделал вид, что спать даже не думал. «Здравия желаю, господин хороший. Чего изволите?» «Здравствуйте. Мне нужен Сильвестр Аполлонович Мухин». «Направо, пожалуйте». Старик показал рукой. «Ихнего благородия пока нет, обождать придется. Они так рано не приходят». «А во сколько же они приходят?» «По-разному. Иной раз с утра, иной к обеду. А бывает, что вовсе не появляются». «То есть я могу прождать тут целый день, а Сильвестр Аполлонович не появится?» Старик развел руками. «Всяк бывает. Начальство-с. Им, сами понимаете, никто не указ. Могут и вовсе не прийти. Однако вы раньше времени не горюйте. Сегодня чай ни понедельник, ни пятница. Глядишь, придут. А вы пока мест в канцелярии обождите. Вон туда, по коридору, вторая дверь. Там Мефодий Ильич. Этот завсегда рано приходит». Я прошел по коридору к обозначенной двери. Постучал. «Пожалуйте», — раздался настороженный голос. Я вошел. Кабинет оказался большим, в три окна, но просторным не выглядел. Слишком уж был замусорен. «Четыре стола, по два слева и справа, завалены бумагами. Из книжных шкафов между столами выпирают гроссбухи и картонные папки. Такие же папки, вперемешку с одиночными исписанными листами, навалены на свободных стульях и подоконниках». В углу у окна приткнулась катка с полудохлым фикусом. Рядом с каткой на тумбочке стоял примус. На примусе — чайник, начинающий тонко посвистывать. Из носика, украшенного новомодным свистком, шел пар. Чайник готовился закипеть. Справа от входа, за столом, стоящим рядом с примусом, сидел лысый, толстенький человек лет 60 в нарукавниках поверх темно-зеленого двубортного мундира. Погоны на плечах узкие, золотое шитье разделено продольной полосой. На полосе единственная серебряная звездочка. «Кабинетский регистратор», — я отметил про себя звание. Человек записывал что-то в большой разлинованной книге. На меня он посмотрел поверх металлического пенсне. «Мефодий Ильич?» — спросил я. «Истинно так». «Очень приятно». Я подошел к его столу. «Разрешите представиться, Михаил Дмитриевич Скуратов. Буду работать вместе с вами». Протянул руку. Мефодий Ильич приподнялся и осторожно ее пожал. «Вам, полагаю, стоит дождаться Сильвестра Аполлоновича?» «Я тоже так думаю. Где могу подождать?» Мефодий смешался, обвел грустным взглядом кабинет, но ни одной поверхности, приспособленной для ожидания, не увидел. Стулья, не заваленные папками, очевидно, принадлежали сотрудникам, которые пока не пришли. Я поднял взгляд на висящие на стене часы. Они громко, солидно тикали. Минутная стрелка, показывающая четверть десятого, перескочила на следующее деление. «Да». «Дисциплина тут, похоже, на уровне». Мефодий проследил за моим взглядом, удрученно покачал головой. «Опаздывают. Да-с. Молодежь, что с них взять? Один я, изволите ли, видите...» Речь Мефодия оборвал чайник. Он засвистел так, что мог бы дать фору паровозу на железной дороге. Из носика повалил пар. «А мы вот с вами сейчас чайку!» Перекрикивая чайник, обрадовался поводу сменить тему Мефодий. В этот момент открылась дверь. «Черт бы побрал этого негодяя!» Высокий худой мужчина лет 35, войдя, ткнул пальцем в чайник. «Видит Бог, когда-нибудь я ему свисток вырву!» Мужчина прошел к столу, стоящему напротив стола Мефодия, швырнул на него портфель и фуражку. Принялся снимать летнее пальто и заметил меня. Вопросительно склонил голову на бок. «Михаил Дмитриевич Скуратов», — представился я, — «направлен сюда для несения службы. Жду Сильвестра Аполлоновича». «Саратовцев!» — буркнул худой. «Константин Львович!» Пожав мне руку, он бросил пальто на ближайший стул и уселся за стол. Пальто сдвинуло кипу бумаг. Они посыпались на пол. Саратовцев скользнул по россыпи равнодушным взглядом. Он был одет в такой же темно-зеленый мундир, как у Мефодия, с погонами кабинетского регистратора. Положил локти на портфель и обхватил голову руками. «Экий ты нынче неловкий, Костя!» — попенял Мефодий. «Чаю тебе налить?» «Давай хоть чаю!» — буркнул Саратовцев. Лицо его отражало тоску. Я догадывался о природе тоски, но с выводами решил пока не спешить. Уже понял, что место для ожидания в этом кабинете обрету в единственном случае, если организую его сам. Если нет, так и продолжу дожидаться начальника стоя. Я указал на свободные столы. «Подскажите, будьте любезны, который из них не занят?» Саратовцев непонятно усмехнулся. «Оба! Выбирайте любой, какой больше нравится!» «Но я слышал, что в канцелярии 3 сотрудника». 2,5, — проворчал Саратовцев. «Хотя я бы сказал, что и половина под вопросом. Аркашка, поди, сегодня опять не явится. Который день из театра не вылезает. Актерок караулит у гримерки». «Ну, что ты такое говоришь, Костя?» — вмешался Мефодий. «Не нужно создавать у Михаила Дмитриевича превратное представление о том, что представляет из себя наша достославная...» Тут он смешался и замолчал. Не подобрал, видимо, нужного слова. Захребетник внутри меня гоготнул и закончил. «Резервация. Сдается мне, что Иван Карлович беспокоится не зря». Я был с ним совершенно согласен, но вести во всеуслышание диалог с внутренним голосом по понятным причинам не мог. «Так который стол я могу занять?» «Аркашка здесь сидит», — махнул Саратовцев на стол, стоящий рядом со столом Мефодия. «В те благие дни, когда удостаивает нас своим драгоценным вниманием». «Ясно, значит, займу этот». Я подошел к столу рядом с Саратовцевым, принялся собирать разбросанные на нем бумаги и папки. Заметил, что на большинстве бумаг отпечатана типографским способом шапка «Заявление». В правом верхнем углу разными почерками разной степени уверенности, аккуратности и наличия клякс было выведено «Его благородию, господину заведующему коллегией государевой магической безопасности Мухину С.А. от Имерек». Далее на линованных строчках излагалась суть заявлений. Некоторые листы были сложены вчетверо, из чего я сделал вывод, что их прислали по почте. Распечатанные конверты с посланиями внутри на столе тоже встречались. В суть заявления я решил не вникать. Первоочередная задача — освободить себе место. Не мудрствуя лукаво, сложил картонные папки в одну стопку, одиночные листы в другую, конверты в третью. Под бумажными завалами обнаружился письменный прибор, чернильница, 2 перьевые ручки, пресс-папье и несколько карандашей. Чернила давно высохли, из чернильницы я вытряхнул дохлую муху. Карандаши в большинстве своем были сломаны. Я освободил от бумаг кресло и, наконец-то, смог сесть за стол. Принялся выдвигать ящики, надеясь найти чернила и перочинный нож. В верхнем ящике поверх бумаг лежала картонная тарелка с окаменелыми остатками чего-то, не поддающегося опознанию, и скукоженное нечто по цвету, напоминающее картофелину. При ближайшем рассмотрении нечто оказалось яблоком. Я брезгливо вытащил тарелку и яблоко, бросил в корзину для бумаг. «Красота!» — оценил проделанную мною работу Мефодий. «Не изволите ли чайку?» На стол перед Саратовцевым он уже поставил стакан в металлическом подстаканнике. Саратовцев, звеня ложечкой, размешивал в стакане сахар. В другой руке держал лист с какими-то записями, извлеченные из портфеля. Пошевелив губами и покачав головой, он положил лист на стол и принялся перекидывать костяшки на счетах. На меня Саратовцев перестал обращать внимание. Стакан тоже вскоре отодвинул и погрузился в вычисления. Зато Мефодий, похоже, исповедовал принцип «работа не волк, в лес не убежит». Чай он пил из большой пузатой чашки, разрисованной красными маками. Отхлебнув чашку, ставил на блюдце с такими же маками. Рядом с блюдцем на столе Мефодия находились тарелочка с печеньем и нарезанным лимоном, вазочка с колотым рафинадом. Было ясно, что к чаепитию этот человек подходит серьезно. Я взглянул на часы. 10:15. Все то время, что я прибирался на столе, Мефодий возился с заварочным чайником. К работе, насколько я мог судить, не приступал. «Прошу вас». Мефодий поставил на стол передо мной стакан в металлическом подстаканнике, как у Саратовцева. «Мы здесь по-простому, не обессудьте. Не угодно ли домашнего печенья?» «Нет, ты скажи, каков шельмец!» — возмутился вдруг Саратовцев. «По нашим документам ему 3 полных малахириума отправили. По 3, значит, кубика. А он пишет, тройных получил всего 2, третий двойной, на 2 кубика. И неужто, думает, не проверят за ним?» Он поднял глаза от листа с подсчетами на нас с Мефодием. «Не нервничай, Костя», — посоветовал Мефодий. «Это дурно влияет на пищеварение». «Ай! Тебе бы только пищу переваривать!» Саратовцев махнул на него рукой и снова углубился в изучение цифр. Мефодий, покачав головой, вернулся за свой стол. «Какими судьбами к нам, Михаил Дмитриевич?» Ответ у меня был приготовлен заранее. «Направлен сюда Иваном Карловичем Коршем. Планирую изучать на практике ведение делопроизводства». Мефодий поперхнулся чаем. Палец Саратовцева замер над счетами. «Иваном Карловичем?» — переспросил Мефодий. «А чего ж вы сразу не сказали?» «Да вы вроде не спрашивали». Саратовцев фыркнул, а Мефодий вдруг поднялся. «Мне это... надо бы в архив сходить», — пробормотал он. «В архив надо, да, точно». И с неожиданной для своего возраста и комплекции резвостью ринулся к двери. Саратовцев, глядя ему вслед, рассмеялся, повернулся ко мне. «Ежели бы вы, Михаил Дмитриевич, не существовали, вас бы стоило придумать, право слово. В последний раз Мефодий скакал с такой прытью, когда нам объявили, что коллегию планирует посетить их превосходительство генерал-губернатор. Посещение не случилось, но смотреть на Мефодия было одно удовольствие». «Догадываюсь». Я улыбнулся. Саратовцев мне нравился, за Хребетнику тоже. «А куда он пошел? Неужели правда в архив?» «Христос с вами! Архив на 2-м этаже. Мефодий там 5 лет не был. Терпеть не может по лестницам ходить. В кабинет Мухина пошел, у него ключ есть. Туда, в кабинет, телефония проведена. И на квартиру Мухина тоже. Вот Мефодий и побежал докладывать, что Мухина тут дожидается не абы кто, а посланец самого Ивана Карловича. Не будь вы с ним знакомы, могли бы здесь и до вечера просидеть. А так, я думаю, Сильвестр Аполлонович очень скоро прибудут. Квартира-то его неподалеку». «Боюсь, что Мефодий Ильич меня не совсем верно понял», — смутился я. «Я прибыл не по протекции Ивана Карловича. Не настолько близко с ним знаком. Он меня просто сюда направил. Полагаю, это было просто первое, что пришло ему в голову». Мы с Иваном Карловичем заранее договорились, что о личном знакомстве с ним я сообщать не буду, дабы не вызывать подозрений. Саратовцев довольно рассмеялся. «Так и вовсе красота! Верно! Вы ведь и словом не обмолвились о протекции. Это уж Мефодий сам додумал. А Мухин сейчас примчится на всех парах. Кто-то взбучку задаст Мефодию. Ничего, им обоим полезно. Одному не наушничать, другому почаще на службе появляться». Саратовцев как в воду глядел. Через четверть часа после того, как Мефодий вернулся из архива, в кабинет ворвался Сильвестр Аполлонович Мухин. Глава 9. Лик начальственный. Это был крупный мужчина лет за 50, с сановным брюшком, глазами на выкате и короткими седыми усами. Он, как и работники присутствия, был одет в двубортный мундир, оттенком напоминающий малахит, с золотыми пуговицами и такую же фуражку. А брюки темно-синие, и обувь, обычные ботинки, не сапоги. Ведомство все же не военное. Золотое шитье погон было разделено двумя узкими продольными полосами. Коллежский советник. Серьезный чин, в полном соответствии должности. «Приветствую, господа!» Мухин обращался вроде бы ко всем, но смотрел на меня. Я коротко поклонился. Мефодий вскочил и отрапортовал. «Разрешите доложить, Сильвестр Аполлонович, это господин Скуратов по протекции Ивана Карловича. Дожидаются вас». Саратовцев фыркнул и спрятался за листом бумаги. «Да чего же меня дожидаться?» — изумился Мухин. «Я на службу никогда не опаздываю. Не имею такой дурной привычки. Нынче просто срочную телеграмму жду. Решил по дороге самолично на почту зайти. Рад познакомиться, господин Скуратов». Он протянул мне руку. «Честь имею, Мухин Сильвестр Аполлонович. Могу узнать, кем вы приходитесь Ивану Карловичу?» «Очень приятно». Я пожал протянутую руку. «Меня зовут Михаил Дмитриевич. А Ивану Карловичу я никем не прихожусь. Он просто направил меня сюда на службу. Не знаю, отчего вы решили, что нас связывают родственные отношения». Сказал Мухин и метнул яростный взгляд на Мефодия. Мефодий побагровел до кончиков ушей и поспешил сделать вид, что занят работой. Саратовцев снова фыркнул. «Прошу в мой кабинет», — процедил сквозь зубы Мухин и широким шагом вышел в коридор. Дверь в его кабинет была следующей после двери присутствия. На ней красовалась табличка с витиеватыми буквами. «Г.Н. Заведующий коллегией государевой магической безопасности Мухин. С.А.» Мухин вынул из кармана ключ, вставил в замок и нахмурился. Дверь не была заперта. Он ее распахнул и прогремел. «Ты что здесь делаешь?» «Извиняйте, ваше благородие», — безмятежно отозвался густой женский голос. «Прибираюся. С вечера не поспела. А вы уж по утрам в такую рань не ходите». Мы вошли в кабинет. На Мухина бесстрашно уставилась рослая, крепкая женщина средних лет в подоткнутой юбке и платке, обернутом вокруг головы на манер тюрбана. Платок был завязан спереди так, что концы торчали в разные стороны, придавая тетке лихой и отчаянный вид. В руках она держала швабру, у ног стояло ведро. «Куды прешь помытому?» — рявкнула уборщица мне, когда я вслед за Мухиным вошел в кабинет. «Летать не обучен, простите великодушно», — парировал я. Тетка презрительно фыркнула и набросилась на оставленные мной на влажном полу следы с такой яростью, как будто это был я сам. Хотя сапоги чистые. Дождя нет, на улице сухо. Впрочем, справедливости ради, выглядела тетка до того сурово, что у меня были все основания предполагать, если бы не мое присутствие, могло бы и Мухину достаться на орехи. Взял, понимаешь, моду на работу вовремя приходить. Ну, почти вовремя. А посторонний человек заставил вспомнить о субординации. Пылая праведным гневом, уборщица дотерла пол и скрылась в коридоре. На прощанье так грохнуло дверью, что в книжном шкафу на полке зазвенела фарфоровая статуэтка. Богиня Фемида, держащая в руке весы. Мухин покачал головой, снял пальто, пристроил на стоящую в углу вешалку, уселся за стол и посмотрел на меня. Мне сесть не предложил. «Чем занимается наша коллегия, вы, полагаю, знаете?» «В общих чертах». «В общих чертах это было известно каждому гражданину, имеющему хоть какое-то отношение к магии». Коллегия ведала распределением малахита. Малахит — важнейший государственный ресурс. Камень, несущий в себе магию. Казенный источник, из которого питаются маги, состоящие на государевой службе. Боярская магия — иное. У бояр каждый род владеет собственным источником. Сам его подпитывает, сам распределяет могущество. А государственная магия полностью под контролем государства. И контроль осуществляет коллегия государевой магической безопасности. Здесь, в Туле и Тульской губернии, этим занимаются Мухин и его подчиненные. Честно говоря, я был уверен, что ведомство это гораздо более многочисленное. Сейчас подумал, что Тульская губерния — далеко не самая большая и густонаселенная. Ну и помимо сотрудников присутствия и самого Мухина, здесь есть бухгалтеры, машинистки, рассыльные, на втором этаже работники архива. Не так уж мало народу получается. «В общих чертах, говорите?» Мухин покачал головой. «Эх, молодой человек! Думаете, поди, что служба наша... мед сахарный. Сиди себе в тепле, да в благодати в потолок поплевывай. Как бы не так!» Он принялся рассказывать о тяготах службы. Прежде всего, сотрудники коллегии ведали распределением малахита. Камень поставляли с уральских рудников по запросам государственных предприятий. Заводы, фабрики, больницы, сельскохозяйственные службы, железные дороги, пароходство. В магии нуждались все. Физические источники магии представляли собой шлифованные каменные кубики красивого густо-зеленого цвета в замысловатых узорных прожилках. Небольшие, длина грани — полдюйма. В официальных источниках кубики красиво назывались малахириумы. Для удобства использования их вставляли в серебряные оправы, рассчитанные на один кубик, на два и на три. Малахириум из двух кубиков был, соответственно, вдвое мощнее, чем единичный, из трех — втрое. Ходили слухи, что бывают и более крупные, но правда ли это, я не знал. Да и, честно говоря, до сих пор об этом не задумывался. Сейчас Мухин рассказал, что помимо распределения малахириума по ведомствам, коллегия контролирует сдачу истощенных амулетов. Густо-зеленый вначале, по мере расходования магии, малахириум истощался, бледнел и постепенно терял свои свойства. Использованные кубики отправляли обратно на Урал, где вновь заряжали магической энергией. Но возвращать малахириум, как я понял со слов Мухина, подотчетные ведомства не спешили. «Такие подлецы!» — Мухин покачал головой. «Такие ворюги, вы бы знали! Не успел он, понимаешь, по одному запросу Малахириум получить, как уже другой пишет. И все им бегом, все им срочно. А как про сдачу пустышек спросишь, так сей же час глухими становятся. А то врать принимаются, что, дескать, в прошлом месяце сдавали. Удивительно подлый народ. «Да зачем же они врут?» — удивился я. «Для чего им пустышки?» «Так знамо дело для чего. Получил, скажем, некий директор фабрики полный заряженный малахириум. Согласно циркуляру, сразу после того, как получил новый, отработанный, обязан сдать. А тот выработался еще не полностью. Станки, положим, в цеху крутить уже никак. А тому же директору дом и баню топить месяц-другой за милую душу. Лед в леднике морозить, опять же, мышей да тараканов извести. Да мало ли, к какому делу приспособить можно. Была бы магия, а уж работа найдется. Вот и не сдают, тянут резину. То дожди у них, дороги развезло, то вдруг посыльных да лошадей хворь одолеет. То клянутся, что уже отправили. Ждите, ждите, вот-вот. А на самом деле и не собирались еще. В общем, подлый народишко, тяжело с ними. Каждый старается побольше урвать. Я уж сколько лет на этом посту ни разу не слыхал, чтоб хоть один сказал: «Всего мне хватает, благодарствуйте, господин Мухин». Нет, все им только мало да мало. Дайте еще, дайте еще. А ежели они не преференции требуют, то доносы пишут. «Да что говорить!» — Мухин махнул рукой. «Скоро сами все узнаете. Ступайте в присутствие и приступайте к работе!» «Слушаюсь. А что именно мне делать?» Мухин посмотрел озадаченно. «Ну, что прикажут, то и делайте. Работы там на всех хватит. Уж в этом не сомневайтесь!» Он придвинул к себе картонную папку, развязал завязки и углубился в изучение содержимого. Я понял, что аудиенция окончена. «Скользкий тип», — прокомментировал Захребетник, когда я вышел в коридор. «Все-то у него воры и доносчики. Обычно так говорят те, у кого своя душа нечиста». «Да, мне он тоже не понравился. Но конкретики пока нет. Иван Карлович сказал присматриваться, значит, будем присматриваться». «С кем это вы, сударь, разговариваете?» Пробасил вдруг уже знакомый густой голос. Я резко обернулся. По лестнице, ведущей на второй этаж, спускалась уборщица. «Со своим внутренним голосом», постаравшись сохранить серьезный вид, ответил я. «Перед тем, как принять решение, я всегда с ним консультируюсь. Рекомендация профессора медицины Белосельского-Белоцерковского, не слыхали?» Уборщица недоуменно открыла рот. Захребетник заржал. «Ты скажи, и ведь даже не соврал». Я важно прошествовал мимо лестницы с застывшей на ступенях уборщицей и вернулся в присутствие. Здесь картина мало изменилась. Саратовцев что-то подсчитывал и делал пометки на листе бумаги. Мефодий пил чай. «Поступаю в ваше распоряжение, господа», — доложил я. «Сильвестр Аполлонович сказал, что работы хватит всем. Будьте любезны, расскажите, чем вы занимаетесь?» Мефодий принял важный вид и поправил пенсне. «Я занимаюсь изучением и разрешением сложных ситуаций». «Это каких?» — не понял я. Саратовцев ухмыльнулся. «Это, к примеру, присылает кто-нибудь прошение в связи с расширением предприятия и возросшей производственной нагрузкой. Прошу выделить дополнительный малахириум в количестве 2 амулетов по 3 кубика. Мефодий, его бумаги сперва отлежаться дает месяц или два, ибо негоже такому солидному ведомству, как наше, слишком споро реагировать. Еще подумают, что у нас дел мало. Затем берет перо и чертает на прошение резолюцию. отказать, после чего, преисполненный чувством выполненного долга, садится дальше гонять чаи. Мефодий всплеснул руками. «Ох, Костя, ну что ты такое говоришь? Каждое прошение, заявление или жалобу я изучаю тщательнейшим образом. Оттого это и занимает так много времени». «Да-да, нам-то не гони», — непонятно ухмыльнулся захребетник. «А вы, Константин Львович, что делаете?» «Давай на «ты», — предложил Саратовцев. «Зови просто Костей. Я подсчет веду, кому сколько выдано, от кого сколько поступило, сверяю, проверяю, совпадает ли то, что было заявлено, с тем, что выходит по факту. Правда ли у мануфактуры объем производства увеличился, или дополнительный малахериум особняк отапливает, который директор дочери в приданое дал?» «Ясно. И как успехи?» «Да всяко бывает. Сижу вот, разбираю сейчас. Администратор городского театра просит лишний малахериум выделить на дополнительное освещение летней эстрады. Вот скажи, на кой черт там летом дополнительное освещение? Ладно бы зимой просил. Так зимой эстрада не работает, а сейчас и так допоздна светло». «Актрисы магией красоту наводят», — предположил я. «Цвет лица поправляют, морщины убирают, всякое такое. А заявку администратор подал на освещение». Саратовцев посмотрел на меня с уважением. «Ого! Откуда такие познания? Про красоту?» Я смешался. Познания были, понятно откуда. У меня все-таки матушка и две сестры на выданье. Были. Но Саратовцев сделал свои выводы, скривился. «Тоже, что ли, любитель за актерками поволочиться? Ох, мало нам было Аркашки!» «А чем этот Аркашка занимается?» — сменил тему разговора я. «Да вот тем самым и занимается. Либо в театре торчит, либо возле театра. Аркашку сюда по протекции пристроили, только за жалованием и приходит. А этот гусь-администратор, ну так и писал бы напрямую, что актрисам надо красоту блюсти. Зачем врать? Что ж мы здесь, не люди, что ли, не понимаем?» Саратовцев покачал головой. Собирался сказать что-то еще, но тут без стука открылась дверь и вошел Мухин. Уставился на меня. «Ну что, Михаил Дмитриевич, как вы? Осваиваетесь?» «Вводим молодого сотрудника в курс дела, Сильвестр Аполлонович», — привстав, отрапортовал Мефодий. «Собираемся поручить Михаилу Дмитриевичу разбор входящей документации. Накопилось, изволите ли видеть, изрядно». Он показал на мой стол с разложенными по стопкам бумагами. «Да еще бы не накопилось!» — проворчал Саратовцев. «Аркашка к этим делам вообще не прикасался!» Мухин на него сердито зыркнул. «Вот что, Михаил Дмитриевич, я позабыл вам сказать. Коллеги-то, небось, и не подумали?» Теперь он строго посмотрел на Мефодия. «Надо вам будет изучить владение магией. В сентябре сдача экзаменов в соответствии с предписанием, как положено». «Черт!» — простонал Саратовцев. «Опять этой ерундистикой заниматься!» Мухин сурово сдвинул брови. «Владение магией, Константин Львович, есть не ерундистика, как вы изволили выразиться, а уставное требование, неотъемлемая часть нашей работы. Каждый сотрудник коллегии обязан владеть магией на уровне, соответствующим занимаемой им должности». «А какую я, кстати, занимаю должность?» — вклинился я. «И какой ранг мне будет присвоен? Вы об этом ничего не сказали». Мухин пожал плечами. «Ранг известно какой. Коллежский регистратор. Все мы с этого начинали. А должность, ну... побудете покамест младшим делопроизводителем, а там поглядим. И магию, будьте любезны, освоить в соответствующем объеме». Каким образом я должен это сделать?» «Дома, владению магией, меня обучали отец и брат, и оба говорили, что занятия надо проводить непременно под присмотром кого-то более опытного. Магия — это тебе не шутки, Миша. Оглянуться не успеешь, как дом спалишь или сам покалечишься. Учебные пособия существовали, конечно, но и они предполагали, что практические занятия будут проводиться под присмотром наставника». Так было с боярской магией. Как обстоят дела с государственной, я не знал. «Не бросим вас, не беспокойтесь», — Мухин покровительственно улыбнулся. «Вот, скажем, Константин Львович займется вашим обучением, да и в целом, пусть, так сказать, возьмет вас под покровительство, как наиболее близкий по возрасту». «Исключительно мудрое решение, Сильвестр Аполлонович», — обрадовался Мефодий. «Именно молодому человеку должен покровительствовать молодой человек. Где уж нам-то, старикам, за молодежью угнаться?» Он хихикнул и довольно потер руки. А лицо Саратовцева приняло окончательно кислый вид. Но спорить с начальством Саратовцев не стал. Видимо, понимал, что бесполезно. «Покажите новому сотруднику, как у нас тут все устроено, Константин Львович», — распорядился Мухин. «Да, в архив его отвезти не забудьте». «Слушаюсь», — буркнул Саратовцев. Мухин развернулся и направился к двери. Уже взявшись за ручку, вспомнил. «Да, Михаил Дмитриевич, и форму вам пошить надо. Разрешаю сегодня закончить работу на час раньше, чтобы к портному поспеть». После чего величественно удалился. «На час раньше!» Мрачно передразнил Саратовцев. «Сам-то, небось, прямо отсюда домой отправиться!» Мефодий укоризненно покачал головой. «Костя!» «Ну что, Костя, бьюсь об заклад, не позже, чем через 5 минут их высокоблагородия и след простынет!» Саратовцев демонстративно уселся на подоконник, глядя в окно. Скоро мы действительно услышали, как в коридоре стукнула дверь. Прошуршали шаги. Саратовцев ткнул пальцем в оконное стекло. «Вот он! Наработался!» Я привстал и посмотрел в окно. Вдоль улицы, важно, сложив руки за спиной, шествовал Мухин. «Идем, Миша!» — Саратовцев слез с подоконника. «Велено начальством взять тебя под покровительство! Стало быть, буду брать!» Глава 10. Как в сказке. Саратовцев повел меня по коридору. Заводил в кабинеты, представлял и знакомил. Здесь бухгалтерия, здесь машинистки, вот тут посыльные отдыхают, когда время есть. Сейчас, видишь, нет никого, к обеду появятся. Здесь у нас вроде буфета. Дворник Спиридоныч, он же истопник, к обеду самовар ставит, приносит сюда. Кипятком разжиться можно. Многие служащие здесь и обедают. Тем, что с собой принесли. А ты где обедаешь? В харчевне неподалеку. Я холостяк, мне с собой на службу обед из 3 блюд заворачивать некому. А там недорого и хозяйка хорошая. Возьмешь меня с собой? Я, как ни странно, тоже холостяк. Саратовцев рассмеялся. Это ненадолго, смею тебя уверить. Парень ты видный, а барышня у нас не промах. Быстро в оборот возьмут. Чего ж тебя-то не взяли? Саратовцев помрачнел. Попытался отшутиться. Я уже старый. Поздновато мне в семейное ярмо впрягаться. Я улыбнулся, отметив про себя, что этой темы в общении с Саратовцевым лучше избегать. Мы между тем поднялись по широкой лестнице на второй этаж. «Здесь у нас архив», — сказал Саратовцев. «Ибо, как известно, каждая бумажка должна быть пронумерована, запротоколена и к делу подшита. Вдруг нагрянет его превосходительство генерал-губернатор да спросит, а где у вас жалоба присяжного поверенного Крашенинникова Емельяна Антиповича от 7 февраля 1854 года? А мы... Да вот она, пожалуйста! В нашем ведомстве ничего не пропадает. А то, что порой найти не можем, так это оно просто долго ищется. Когда-нибудь найдется. Зайдите, сударь, после праздников. А лучше через год. А лучше вообще не заходите, не отвлекайте от работы занятых людей». «А что, бывает, что чего-то найти нельзя?» Саратовцев поморщился. «Да было с месяц назад. Искал одну бумажку, не нашел. Барышни наши на меня разобиделись. Сказали, что ежели чего-то у них в архиве нету, стало быть, этого там никогда и не было. А мне не стоит слишком уж полагаться на свою память. Сие есть ненадежный инструмент». «Суровые у вас, барышни». «Не то слово. Да сейчас сам познакомишься». Саратовцев постучал в дверь с табличкой «Канцелярия». «Заходите!» — откликнулся недовольный женский голос. Помещение было уставлено стеллажами, как в публичной библиотеке. И как в библиотеке, ряды стеллажей уходили вдаль, теряясь на горизонте. Только на полках стояли не книги, а толстые папки. Перед стеллажами находились два стола, друг напротив друга. Затем, что справа, сидела Баба-Яга. Едва взглянув на эту даму, я понял, что именно так представлял себе Ягу в детстве, когда нянька рассказывала нам сказки. Согбенная спина, морщинистое лицо, огромный крючковатый нос, всклокоченные седые волосы и кривые желтые зубы. На носу сидели круглые очки в металлической оправе. Дама куталась в черную шаль, читала книгу и курила папиросу, роняя на шаль пепел. Выцветшие глаза уставились на нас из-за толстых стекол очков. «Здравствуйте, многоуважаемый Константин Львович!» Безбожно картавя проговорила Яга. «Что у вас пропало на сей газ?» Яд, как мне показалось, сочился даже из ее папиросы. «Добрейшего дня, бесценная Розалия Сигизмундовна!» Саратовцев поклонился не менее ядовито. «Я не задержу вас надолго, не извольте беспокоиться. Буквально пара слов, и вы снова вернетесь к работе. Я вижу, как сильно вы заняты». Он выразительно посмотрел на открытую книгу. Розалия Сигизмундовна фыркнула и пыхнула папиросой. «Что вам угодно?» «Ничего, всего лишь хочу познакомить вас с новым сотрудником». Саратовцев повернулся ко мне. «Разрешите представить, Михаил Дмитриевич Скуратов будет работать вместе с нами». Баба-Яга смерила меня взглядом с ног до головы. «Еще один бездельник!» «Ах, Розалия Сигизмундовна, ну зачем вы так?» Раздался мелодичный голос. И в следующую секунду из-за стеллажей выплыл ангел. Голову ангела окутывало облачко белокурых волос, выбивающихся из высокой прически. Огромные голубые глаза смотрели из-под очков полумесяцев, сдвинутых на самый кончик изящного носика. Щеки светились нежным румянцем. Синее платье с кружевным воротником подчеркивало невысокую стройную фигуру. «Здравствуйте, Константин Львович!» Девушка наклонила голову. «Здравствуйте, многоуважаемая Ангелина Прокофьевна!» Саратовцев поздоровался так, намеренно небрежно, что мне сразу стало ясно все. За хребетнику тоже. «Влюблен по уши», — прокомментировал он. «Но предложение сделать не решается». «Это наш новый сотрудник, Михаил Дмитриевич Скуратов», — сказал Саратовцев. «Прошу любить и жаловать». «Рада познакомиться, Михаил Дмитриевич». Ангелина подала мне руку. «Заглядывайте к нам. Розалия Сигизмундовна вовсе не так строга, как пытается казаться». «Это я-то?» — возмутилась Баба-Яга. «Я вовсе не стгага. Просто не люблю бездельников». Стряхнула пепел с папиросы и посмотрела на меня. «И вы, Константин Львович, заходите», — продолжила Ангелина. «А то что-то вы совсем про нас забыли». «И слава тебе, Господи!» — немедленно вмешалась Яга. Через минуту между ней и Саратовцевым разгорелся новый спор, по итогам которого нам пришлось спасаться бегством. Розалия Сигизмундовна разошлась не на шутку. «Грынза старая!» Выругался Саратовцев, когда мы сбежали из архива и снова оказались на лестнице. Обернувшись, погрозил двери архива кулаком. «Терпеть меня не может! Никак не простит, что привязался тогда с этой накладной! Уверяет, что не было у них ничего подобного! В то время как я этот документ своими глазами видел! Ай, ладно!» Он махнул рукой. «Дело прошлое!» Все оставшееся время я занимался разбором бумаг на столе. Теперь уже примерно понимая, что к чему. В 5 часов Мефодий напомнил, что Мухин позволил мне уйти пораньше, чтобы посетить портного. Портного коллеги рекомендовали тут же и подробно рассказали, как добраться до мастерской. Через 30 минут я постучал молотком в дверь, выкрашенную белой краской. Краска местами облезла, дамские туалеты, выставленные в небольшой витрине, выгорели от солнца, но зато над витриной располагалась золоченая вывеска, украшенная завитушками. «Модный дом месье Дюка». «Месье Дюк!» — зайдя в мастерскую, позвал я. «Бонжур, месье!» Мне поклонился шустрый, вертлявый господин, навскидку лет 50, хотя месье Дюк старался молодиться. Его усы и волосы были слишком черными для того, чтобы поверить в натуральность оттенка. Месье Дюк был одет в синюю бархатную куртку и пеструю рубашку, на шее галстук в виде шнурка. Стоя за портновским столом с развешенными позади него дамскими платьями и мужскими мундирами, месье Дюк почти сливался с предметами своего производства, поэтому я не сразу его заметил. «Желаете праздничный костюм или повседневный?» Окидывая меня взглядом с головы до ног, осведомился мсье Дюк. «Если пошьете сразу 2, предоставлю скидку. Шьем, изволите ли видеть, по парижским лекалам». Он обернулся и провел рукой по ряду развешенной одежды позади себя. «Полный шарман!» Захребетник во мне гоготнул. «Ну да, ну да. Французский этот месье, судя по выговору, учил в Одессе на Малой Арнаутской улице. Парижский лекал. Видимо, оттуда же». «Да и ладно», — мысленно отозвался я. «Если нормально шьет, то какая мне разница, что за лекало?» «Штатские костюмы не нужны, спасибо. Мне порекомендовали вас сослуживцы. Я новый сотрудник коллегии государевой магической безопасности». «О-о-о!» Лицо мсье Дюка обрело кислое выражение. «Как я погляжу, ваша коллегия только и делает, что прорастает молодыми сотрудниками. Деньги вперед!» «Что, простите?» «Я говорю, без полной оплаты работать не буду». «Possible, mon cher». «Да как скажете», — я пожал плечами. «Вперед, значит, вперед». Не сбежит же он с деньгами, тем более, что рекомендован коллегами. Главное, чтобы денег хватило. Хотя Мухин вроде обещал завтра выдать аванс. Да и Саратовцев сказал, что у Дюка недорого. После этого обещания мсье Дюк заметно повеселел. Достал сантиметровую ленту и принялся меня обмерять. Замеры комментировал бесконечными «Моншер» и «Шарман». Закончив обмеры, мсье Дюк объявил, что сукна, подходящего для мундира цвета, у него нет, нужно покупать. Поэтому форма будет готова самое раннее через 3 недели. А побыстрее никак. Я не то чтобы торопился поскорее переодеться в форму. Просто рассказывая об обязанностях, Мефодий упомянул, что время от времени мне необходимо будет самому отправляться на встречи с подателями прошений и жалоб. А для таких встреч форма подойдет куда больше, чем штатский костюм, сразу вызовет уважение и заставит забыть о моем возрасте. Да и в целом направит беседу в нужное русло. «Увы», — мсье Дюк категорически помотал головой. «Раньше никак не получится. Миль пардон. И, кстати, мсье, коль уж вы зашли, окажите мне любезность. Напомните мсье Гржевицкому, что форма, которую он требовал пошить в кратчайший срок, дожидается его вот уже больше месяца. Так же, как ваш покорный слуга оплаты за эту форму. Я 3 отправлял посыльного на квартиру к месье Гржевицкому и получал заверение, что он вот-вот, буквально сей же час, явится за формой. Но, видимо, месье Гржевицкий заблудился по дороге. В нашем огромном городе это не мудрено. Если встретите его где-то по пути или в вашем достославном утверждении, напомните, что срочный заказ давно готов». «Мсье Гржевицкий?» — переспросил я. Знакомя меня с сотрудниками, саратовцев называл их фамилии. Ничего похожего на «Гржевицкий» кажется, не звучало. «А кто это? Как его имя? Я в коллегии человек новый, сегодня первый день». «Как? Вы не знаете?» Мсье Дюк всплеснул руками. «Надо же! А Аркадий Теодорович уверял меня, что важнее него человека в коллегии нет. Мсье Мухин без мсье Гржевицкого шагу шагнуть не может. По каждому вопросу советоваться бегает в Каперне. Неужели мог бедный портной не пошить форму в долг такому серьезному человеку?» «Постойте, вы сказали Аркадий Теодорович? Коллежский секретарь, чуть постарше меня». «Видимо, тот самый многократно поминаемый Аркашка», — прокомментировал захребетник. «Да-да», — немедленно подтвердил вывод месье Дюк. «А говорите, что не знаете?» «Только со слов коллег. В присутствии его сегодня не было. Вы не единственный, кого господин Гржевицкий обделяет вниманием. Службе тоже достается». «Ясно», — месье Дюк погрустнел. «А меня вдруг осенило. Послушайте, а этот Аркашка, то есть месье Гржевицкий, он моей комплекции?» «Примерно», — кивнул Дюк. «В плечах поуже вас, а росту почти такого же». «Ну так, может, тогда я примерю форму, которую вы сшили для него. Если подойдет, расплачусь прямо сейчас. И вам хорошо, и мне ждать 3 недели не придется». «Гениально!» — обрадовался мсье Дюк. Я примерил форму, пошитую для Аркашки. В плечах действительно было тесновато. Но мсье Дюк заверил, что это ерунда. Переделает. К завтрашнему утру все будет готово в лучшем виде. Я могу перед тем, как отправиться на службу, заскочить сюда и переодеться. Расстались мы лучшими друзьями. Глава 11. Попомытому. «Куда попомытому?» Новый день на работе начался с грозного окрика уборщицы. Тетка, больше похожая на гренадера в юбке, так гаркнула, что я